Глава 7. Гонор оказался хорошим учителем. За последние дни Лук узнал Олеся больше, чем за всю свою жизнь. Северянин по мере сил и возможностей обучал спутника правилам следопытов. Опыт тот перенимал медленно, но успехи были налицо. Во всяком случае, солдат перестал ломиться через сухой кустарник и топтаться по влажной почве. Старался идти по краю тропинки, чтобы не повредить натянутые над ней паутинки, ступать след за сыном Ирбиса. Сопел значительно тише, говорил в полголоса, слушал лес и внимательно смотрел по сторонам. А главное, не путался под ногами. Спустя несколько суток подобного натаскивания Гонору приходилось следить за товарищем куда меньше, чем в первое время. Расстояния, пройденные в дневные переходы, возросли на порядок. После встречи с сжегшим душу людей никто не преследовал. Кажется, наконец-то враги потеряли след беглецов. Но Гонор осторожничал и спешил, словно за ним гнались все шестеро. Ссылка. Одно из подназваний проклятых. Конец ссылки. Поначалу пробираться по заросшим лесам предгорьям, которые довольно-таки быстро сменились холмами. Спустя еще 3 дня началась лесистая равнина со множеством озер, речушек и ручьев на балках, непролазные заросли бередняка, еловых завалов, темные овраги и мрачноватые чинаровые рощи. Спутники бойко двигались на запад. Дорог сторонились. Поначалу, когда местность была неровной, двигались параллельно тракту. Затем ушли далеко влево, и Лук вообще потерял всякую ориентацию в пространстве. Он не понимал, как северянин определяет, куда идти. Пытался ориентироваться по солнцу, но не получилось. Солдат не верил, что петли и спирали, которые они ежедневно наматывали по лесу, приведут их к пёсьей травке. Однажды Лук попытался вслух высказать свои сомнения по поводу правильности пути, но наткнулся лишь на многозначительное хмыканье. Гонор не собирался ничего разъяснять. Стражник тяжело вздохнул. После бесконечно утомительной ежедневной ходьбы он разуверился в том, что они доберутся до нужного места. Деревня ведь не город. Шанс пройти мимо и не заметить ее среди буковых, сосновых и дубовых рощ велик. А если заблудиться, в лесах можно бродить до скончания жизни. Как бы еще Сандон не загреметь. Ссылка. Сандон. Огромные лесистые территории на востоке империи, королевство высокородных. Конец ссылки. Тот и высокородный будет счастливы встречи с чужаками. Впрочем, кажется, следопыт движется на запад, в противоположную сторону. По глупости Лук решил уточнить у Гонора, в каком направлении они идут. На восток. Как на восток? Ты уверен? Уверен, невозмутимо ответил тот. Но нам надо на запад, лопни твоя жаба. А сейчас идем на восток. Рассеянно бросил северянин. Он остановился и присел на корточки. Стал осторожно ощупывать пальцами землю. «Как на восток? Почему на восток?» «Не паникуй. Дорога верная. Пришлось сделать крюк. Нехорошее место было. Надо вернуться в обратном направлении, брать восточнее». «Вернуться?» — недовольно заворчал Лук. «А чем тебе та тропка не угодила? Шли нормально. Говорю же, место нехорошее. Берлога гола. Неужели запаха не почувствовал?» «Ну да, пахло как-то странно. Я думал, это трава какая-то цветет». «Хм, трава. Интересно было бы на тебя посмотреть, если бы ты тут без меня пошел. Трава. Так лесной демон пахнет во время линьки, поэтому я и решил не лезть. Связываться с ним себе дороже. Уж лучше лишний день потерять. «Ну, если гов, тогда понятно», — перестал возмущаться Лук. «Но ты мне скажи, когда мы придем?» Прем. Меня от этих елок-палок уже тошнить начинает. В город хочу, Шафа. Еще немного, я сдохну». «Шафа», — хмыкнул охотник. «Твой Шаф, брат, сейчас на Баттерце хлебают. Но это не значит, что я не могу о нем мечтать. Вон, выпей воды из ручья и заткнись». Гонор закончил ощупывать землю и встал. «Только и знаешь, что заткнись, тише, не ори, не ори». «Да кто здесь нас услышит?» «Дурень, сколько раз повторять!» – прошипел сын Ирбиса. «Лес тишину любит. Твои вопли за лигу слышно. Говори шепотом, я не глухой. Лук обиженно засопел, но голос понизил. Да ты и не сказал, когда мы доберемся до этой клятой деревни. Скоро, считай, уже добрались. Никакого жилья ж поблизости нет. Да ты под ноги посмотри, видишь следы? Неа. Отпечатки старые, уже оплыли, и земля к пальцам не липнет. Суток 12-15. Гонор повел рукой над участком тропинки. На взгляд Лука тот ничем не отличался от других. Следы еще ни о чем не говорят. Еще как говорят. Особенно, если это крестьянские лапти. Кто-то из деревни охотился. Не советую идти дальше. Там волчья яма. Где? Солдат остановился как вкопанный. В 5 шагах от тебя, прямо. Да нет здесь ничего, лопни твоя жаба. Земля как земля. Если там и есть ловушка, то отлично замаскирована. Ты вообще ничего не видишь, начал злиться сын Ирбиса. Но это не значит, что этого нет. Давай за мной, след в след. Он сошел с тропинки и обогнал опасное место. И зачем ее тут поставили? А я откуда знаю? Может, на Гова, может, на зверя. В любом случае, идти нам осталось от силы 4 нара. И отдохнем. У Лука сейчас была только одна мечта. Если все тихо, а нет, придется дальше идти, до Альсгары. Западное направление — это не север. Больше никакого жилья по дороге не встретим. Ждут тебя леса и блазкие болота. И переть нам через них 2 недели, если не больше. Солдат громко застонал, выражая этим звуком всю степень своего отчаяния и недовольства. Когда перевалило за полдень, в тени от деревьев начали удлиняться. Спутники вышли на берег реки. Ганнор уселся на землю и распустил шнуровки на сапогах. Лук вообще разулся. Подошел к прогретым солнцем камням и, щурясь, словно объевшийся простокваши кот, опустился на ноги в холодную воду. «Застудишь!» — предупредил его сын Ирбиса. «Я закаленный!» — возразил солдат и тут же громко чихнул. Сын Ирбиса, грызя травинку, понимающе усмехнулся. «Похоже, осталось всего ничего. Пойдем по течению вон, за излучиной начинается светлый лес. Не очень большой. Пройдем его и окажемся у деревни». «Ты что, здесь был?» «Нет». «Тогда откуда знаешь?» Следопыт пожал плечами. «Ладно, поверю на слово. В чем вам, северянам, не откажешь, так это в чутье. Уф! Уж думал, мы никогда не доберемся. Только сейчас я понял, как ненавижу лес». Он выбрался из воды и взялся за портянки. «Да счастье рукой подать! Рано радуешься. Еще неизвестно, что там происходит». «Да нужна набаторцам эта глушь. Окни и Гашаку, вот куда они прут. Если полезут к Альсгаре, то оставят лестницу висельника открытой и получат удар в спину. Нет, они вначале возьмут юг, обложат перевал, перекроют отход на север, и только потом вернутся и возьмут зеленый город. Я бы так и сделал. Вначале переградил лестницу, а уж потом начал резвиться». «Стратег, ха! Набаторцам все нужно. Может, они и пропустят деревушку. Это для них впору особой ценности не представляет. А может и нет. Не хочу спорить. Через нару увидим». «А я вот готов поспорить». Лук хитро прищурился. «Ставлю сорен против того, что я тебе задолжал, что никаких набаторцев мы не увидим». «Надеюсь отыграть долг», усмехнулся сын Ирбиса и подкрутил ус. «Вот-вот. Идет. Если все будет так, как ты сказал, я с превеликой радостью забуду о том, что ты мне должен». Солдат довольно хохотнул, посчитав, что победа уже у него в кармане.